105. Урусвати чует, как широки могут быть земные посевы при истинном сотрудничестве. Никто не знает, как далеко может переноситься мысль человеческая в сохранном виде. Никто не может полностью уловить, какое поручение ему доверено из тонкого мира. Но каждому дается крупица добра, чтобы человек вокруг нее образовал свое земное испытание. Но люди не думают об этих благих частицах, ибо они не желают иметь представления о тех высших мирах, откуда проистекают чудесные волны добра. Если бы люди запомнили такие доверенные им крупицы блага, то многие злые явления уничтожились бы сами собою. Мы посылаем людям мысли о добре, им порученном, но такие посылки часто не только не воспринимаются, но и отвергаются с возмущением. Такое возмущение происходит от нежелания помнить о мирах, где земная жизнь будет лишь малой пылинкой. Люди не любят представлять себе, что их пышные земные нагромождения поблекнут перед мысленным творчеством высших миров. Из такого земного эгоизма происходит и отвергание сотрудничества. Между тем, без сотрудничества уже невозможно познание широких областей. Необходимо познать миры высшие, необходимо начать мыслить о них. В таком мышлении вспомнятся и порученные крупицы блага. Припомнится в час предрассветный, как поручалось донести на землю тонкие и прекрасные построения. Ведь каждому, готовому к воплощению, дается по силам поручение добра. Человек может в вихре свободной воли отринуть это ценное поручение, но когда-то он вернется, чтобы подобрать рассыпанные зерна. Среди наших трудов напоминания людям об их назначении являются особенно трудными. Люди даже называют нас незримым правительством, но не желают последовать самому простому совету. Столько советов отвергается и подвергается осмеянию. Так поступают те, кто почитает нас святыми и мудрецами.